Глава 13. Дания. 1143 от Рождества Христова. После разгрома в проливе Большой Бельт для данов наступили трудные времена. Очень трудные. Варяги, лютичи, бодричи и поморяне, которых вели племенные князья и лучшие воеводы, захватили Зеландию, а затем, словно всесокрушающий ураган, венецкое войско обрушилось на Ютландию. Горели замки ярлов, были осаждены все крупные города восточного побережья. Одиночные драккары викингов перехватывались и брались на абордаж. Купцы бежали в земли саксов. Бонды перебирались на западное побережье или прятались в лесах. А король Эрик III, сославшись на болезни и не оставив над датским ополчением единого командира, вместе со своей семьей, невеликой дружиной и казной, бросил страну и спрятался в хорошо укрепленном замке на берегу реки Вардео. Королевство стало стремительно рассыпаться на части. Каждый феодал занимался его спасением в меру своего разумения и возможностей. Главные наследники пока еще действующего государя, сын герцога Магнуса Ярл Кнут и бастард короля Эрика II Ярл Свен Эстридсен, обороняли свои владения и сдерживали натиск варягов. Кнут заскрепился в Скандии, которую Венеды пока не трогали, но блокировали с моря, и пытался собрать армию. А Свен находился в Северной Ютландии, где были его родовые земли. Южную часть страны, наиболее богатую и многолюдную, держал Ассар Видей, присланный ему в помощь из Европы рыцари-тамплиеры. Однако им никто не желал подчиняться, и под командой Тиба Криона и Ассара редко собиралось больше 300-400 воинов. Что же касается остальных датских земель, то они были оставлены на произвол судьбы. Крупные острова Лолан и Фюн, на которых высадились и отряды яростных прусов, практически обезлюдили, а на островах Мэн и Фальстер побывали шведские викинги, которые до нитки обобрали все местные общины и ушли в Сигтуну. В это время многим показалось, что близится развал государства, которое и так никогда не было единым монолитом, а являлось лоскутным одеялом. Немало ярлов, дабы спасти свои шкуры и добро, стало подумать о смене веры и об отречении от Христа. Но их сдерживала надежда на помощь со стороны саксов и немцев, а главное – кара, обещанная христианскими священниками всем изменникам. «Помощь придет, войска католиков уже рядом», – заверял Ассер Рик датских феодалов, и пока ему еще верили, хотя идти под руку зеландского ярла морские волки не хотели. Так минул месяц, за ним другой. Германцев все не было, а к растекавшимся по Ютландии варягам подошли прусы, которые перед возвращением на родину решили поучаствовать в штурме богатого Хадебю, под стенами коего расположились бодричи князя Никлота. И тогда Свен Эстридсен, который потерял в Большом Бельте почти все свои корабли и большую часть дружины, впал в отчаяние. Однако ненадолго, поскольку человеком он был сильным, и обдумав сложившуюся ситуацию с подачей преданных ему северных ярлов, Свен пустился в путь. Ярл отправился в Лимфьорд, а если быть точнее, в замок Фридеборг. К тому моменту под его контролем оставалось всего несколько укрепленных мест и 3 корабля, а войско насчитывало пару сотен воинов. Эстридсен окончательно разочаровался в союзе с Ассаром Виде, который в очередной раз недооценил Венедов и подставил данов под удар, и решил, что не желает иметь с цесарианцами и тамплиерами ничего общего. По крайней мере, до тех пор, пока варяги рядом. Значит, пришло время просить у Венедов мира, так как это некогда сделал его покойный родитель. Вот только отправиться на переговоры лично он не решился и потому приехал в Фридеборг. Перед небольшим, но хорошо укрепленным деревянным замком на высоком взгорке ярл Свен и сопровождающий его конный десяток гвардейцев оказались в сумерках. С неба срывались первые капли кратковременного весеннего дождя, а на море бушевал шторм. Свежий прохладный ветер взметнул светлые волосы Эстридсена. Он остановил своего мощного вороного жеребца. Из-за зубца надвратной башни выглянул седой вояка в тяжелом доспехе с обоюдоострым топором в руках. Сверху вниз он оглядел гостей и с ярко выраженным норвежским акцентом спросил. «Кто такие?» «А ты не видишь?» — отозвался Свен. «Открывай ворота, Гуннар. Это я, Свен Эстридсен, приехал в гости к своей мачехе». «Ага», — флегматично протянул Норк, но ворот открывать не спешил, обернулся назад и пробасил. «Эй, Владимир, скажи хозяйке, что Свен приехал. Да спроси, впускать его или нет». Эстридсен мог бы обидеться, ведь замок Фридеборг находился на его земле. Однако чего-то подобного он и ожидал, потому был спокоен. Его мачеха Мальмфрида Мстиславна, родная сестра умершей в монастыре Ингиборг Мстиславны и нынешнего новгородского князя Святополка Мстиславича, держала подле себя только норгов и русичей, а датчанам не доверяла, и это было легко объяснить. Как можно довериться тем, кто убил ее второго мужа? Поэтому после смерти супруга бывшая норвежская и датская королева поселилась в замке Фридеборг, который еще при жизни построил для нее Эрик. Если она и выбиралась из него, то только в Норвегию, где у Мальмфриды жили близкие родичи, дочь от первого брака Кристен и племянница Кристина Кнутстоттер. Ожидание Свена продлилось недолго, это было добрым знаком, который говорил, что мачеха на него не обижается и готова помочь. Вскоре ворота распахнулись, и маленький отряд датчан въехал внутрь. Охрана Мальмфриды, которая состояла из 30 головорезов, была на стороже, и Хердманов вежливо, но настойчиво припроводили к казарме. А Эстридсен в сопровождении полоцкого дружинника Владимира Гусляра, личного телохранителя хозяйки, направился в жилой донжон. Мальмфрида, которую его отец и он сам всегда называли Фрида, встретила пасынка в освещенной несколькими свечами комнате. 45-летняя темноволосая женщина, закутавшись в соболиную шубку, сидела перед зажженным камином и грелась. По стенам и крыше здания барабанили дождевые капли, а внутри помещения царила сырость. На мгновение Эстридсен остановился рядом с креслом мачехи и отметил, что она заметно постарела. Кожа на руках некогда ослепительной красавицы сморщилась, на шее появились складки, а в волосах первая седина. Безжалостное время и тяжкие испытания состарили русскую княжну и северную королеву, и Свен подумал, что, возможно, ему придется искать другого посланца к варягам. Однако эту мысль ярл отбросил прочь. Слишком хорошо он знал Мальмфриду, которую когда-то рассматривал как врага и соперника за внимание отца, затем как союзника, потом как любимую женщину, а сейчас как советника и мудрого человека. Свен понимал, что когда потребуется, она может быть сильной, волевой и безжалостной, а внешность обманчива. «Здравствуй, Фрида», — поприветствовал мачеху Свен, сел в кресло рядом с женщиной, взял в руки ее левую руку и галантно прикоснулся к ней губами. «И тебе не хворать, Свен Эстридсен», — улыбнулась женщина. «За советом прибыл?» «Не только. Рассказывай». «Все плохо, Фрида. Ассер Виде вновь предал меня, клялся в верности и обещал королевскую корону, а сейчас снова сам по себе. Почти все мои дракары потонули в Большом Бельте или захвачены Венедами. Денег нет, а мелкие ярлы не желают идти за мной. Еще пара седмиц, и мне конец. Варяги добьют воинов в Северной Ютландии, и никто не вспомнит о Свене Эстридсене. Помоги». «Чем может помочь тебе слабая женщина, могучий ярл? Было время, я говорил, что дружба с тестерианцами и ассором не принесет тебе добра, но ты мне не поверил. А сейчас просишь помощи? Это странно». «Я ошибался и был неправ, когда не послушал тебя, признаю это. Но теперь все стало на свои места, поэтому я здесь». Женщина задумалась. «Мне кажется, ты торопишься, Свен. Рано или поздно германцы окажут данным помощь, и варяги отступят. Они и так уже выдыхаются. Если ты желаешь услышать мое мнение, то спрячься в лесах, а когда появятся саксы, присоединишься к общему войску». «Нет, Фрида, все же ты женщина, не понимаешь меня. Все, край, мне конец. Нет времени ждать помощи, а если я поступлю, как ты советуешь, то никогда уже не встану на ноги. Именно я возглавлял флот, который вышел навстречу варягам и был разбит, а не Ассор, корабль, коего держался в тылу. Поэтому для меня все очень плохо. Варягов выгонят из Ютландии, это я понимаю. Однако что дальше? Замки и городки будут разорены, дружина опять понесет потери, потом соберется всенародный тинг и мне отрубит голову, точно так же, как моему отцу и твоему мужу. И ладно, если у меня за плечами будет несколько сот отличных воинов и дракары, тогда можно отбиться, но их нет. И что ж ты хочешь от меня? Фрида, прошу тебя, будь моим послом к варягам. Ты знакома со многими венецкими вождями и наверняка сможешь с ними договориться. О чем именно? О мире, Фрида. Конечно же, о мире. Просто так варяги не уйдут, а ты не король, чтобы говорить от имени всей Дании. Да, я это понимаю. Поэтому хочу договориться с ними как вольный ярл. Они перестанут разорять мои владения, а я отзову домой всех своих воинов и пообещаю не нападать на проходящие через Каттегат венецкие корабли. Этого будет мало, поскольку твоих хирдманов они не боятся, а флота, чтобы перекрыть пролив, у тебя нет. Что им твои предложения? Пшик, нужно нечто более весомое. А если я предложу им союз? Твой отец в свое время обманул венедов и ударил им в спину, а ты сражался против них. Значит, вряд ли они тебе поверят. Мне нет, поэтому я приехал к тебе. А кто я, Свен? Всего лишь русская княжна, одна из многих, бывшая королева двух католических государств, а ныне вдова. Эстридсен понурился и спросил. Выходит, ничего не получится? Не знаю, Свен. Попробовать стоит, ибо в одном ты прав. Если за тобой не будет силы, Тинг приговорит тебя к смерти, а затем и мой черед подойдет. Придется бежать в Норвегию или на Русь, а меня ни там не ждут. Мне это не нравится, а значит, давай думать, что помимо всего прочего можно предложить венедам. У тебя есть какие-то мысли? Вертится кое-что в голове. Так не тяни, я слушаю. Только не ругайся. Не буду. Отдай варягам залог своих детей, и на время они от тебя отстанут. Ты что, старуха? Разгневанный Эстрицын вскочил и замахнулся на мачеху. Совсем с ума сошла. Чем я своих наследников выкуплю? От стены к камину метнулись телохранители Мальмфриды, и в их руках было обнаженное оружие. Хозяйка замка резко взмахнула в их сторону рукой. Назад. Воины отступили, Свен сел на место и тяжело вздохнул. «Извини». «Ничего, я понимаю тебя», — Фрида кивнула. «Когда король Сигурд Крестоносец дал мне развод и отобрал дочь, я тоже была в бешенстве. Однако я выстояла, пережила его, и теперь могу видеть Кристен, когда захочу. Так что успокойся и выслушай меня до конца». «Говори», — пробурчал Ярл. «Детей отдашь варягам, а я поручусь за то, что они будут живы и здоровы, а выкупишь ты их головой Ассера Рига и жизнями тамплиеров». «Это невозможно». «Не спеши. Подумай еще раз. Время в запасе есть, хотя его и немного, вот и прикинь, что тебе дороже. Собственная судьба, жизнь близких и благополучие родовых земель или европейские рыцари, предатель Риг?» «Дело не в этом. Мне, может, не хватит сил на уничтожение храмовников. Тамплиеров в Дании уже около полусотни человек и сведе не меньше сотни воинов. Я могу заманить их в ловушку, но вряд ли смогу перебить, ибо для этого у меня нет людей». «А ты попроси у варягов. Думаю, они не откажут». «Это мысль», — Ярл кивнул. «Одни мои враги уберут других врагов. Ты очень хитрая женщина, Фрида». «Нет, просто жизнь меня не баловала и научила изворачиваться. Я понимаю, что варяги мне не друзья, потому что они убили моего племянника Вальдемара. Однако и Ассер Рик, отправивший мою сестру Ингиборг на смерть, тоже не друг. А раз так, то никого не жаль». В комнате воцарилась тишина, наконец Свен Эстрицын произнес. «Что ж, я готов отдать Венедам своих детей, а потом оказать им помощь в уничтожении Ассера Виде и тамплиеров. Взамен они должны оставить мои земли и заключить со мной тайное перемирие сроком на 10 лет. Королем мне теперь в любом случае не быть, так как поражение повисло на плечах тяжким грузом, но жизнь и остатки своего хирда я сохраню». «Твое слово будет крепким?» «Да». «Тогда пиши письма Венедам». «Кому именно?» «Князю Ранов Мстиславу Весловиту, чьи войска Архус осаждают, и верховному жрецу Викамиру. Что написать, я тебе скажу». «Благодарю тебя, Фрида. Ты опять спасаешь меня». Ярл снова прильнул к руке женщины и замер. Она погладила его по волосам, как встарь, когда после смерти Эрика II на краткое время они стали любовниками, и сказала. «Все будет хорошо, Свен. Ничего не опасайся, я помогу». Спустя 3 дня в гавань города Архус, который был взят варягами под командованием Мстислава Весловита, вошел небольшой шнекер со смешанной норвежско-русской командой на борту. Патрульные венецкие ладьи подходили к нему вплотную. Однако, узнав, что в гости к князю Ранов направляется княгиня Мальмфрида, они пропускали корабль дальше. Вскоре шнекер пристал к берегу. Дочь великого Мстислава встретили нейтрально, и в сопровождении своих воинов она двинулась в город. Славный Архус, в который Фрида приезжала не один раз, был сильно разрушен, везде виднелись следы ожесточенных боев. Пленные даны сносили в одну огромную кучу своих мертвых соплеменников, а варяги, как им и положено, собирали богатство врагов и выносили добычу за городские стены. Помимо них здесь же находились небольшие группы лютичей, которые обкладывали дома датчан дровами и поливали их маслом. Город был приговорен. Его готовили к полному уничтожению, и княгиня это понимала. Но она не жалела данов, потому что ее тоже никто не жалел. Она любила только близких ей людей и свой замок, память о счастливых временах, когда жестокий, необузданный в гневе король-воитель Эрик рядом с ней становился котенком, мягким, ласковым и пушистым. По этой причине на судьбу Архуса королеве было наплевать. Пусть сгорит. Мальмфрида вышла на главную городскую площадь и увидела висящих на высоком древнем дубе около 10 тел католических священнослужителей в черных одеждах. Приглядевшись, она опознала местного епископа и настоятеля Фрукирхи отца Адольфа. Крупные толстые ветки держали мертвецов свободно, даже не прогибаясь, а рядом с деревом стоял высокий варяг в красном плаще и несколько воевод, которые что-то весело обсуждали. Как нетрудно догадаться, это был князь Мстислав, которого уже известили, кто прибыл в Архус с ближними людьми, и, увидев гостью, вождь Ранов направился к ней. Военачальник был на голову выше дочери знаменитого русского князя. Остановившись перед ней, он слегка поклонился и произнес. «Рад видеть тебя живой и здоровой, Мальмфрида Мстиславна. Давно не виделись, 8 лет поди». «И я тебе рада, Мстиславушка», — княгиня блеснула белыми зубками. «А не виделись мы всего-то 6 годков». «Да, ты права», — согласился варяг. «Что привело тебя сюда? Желаешь выкупить данов?» «Нет, разговор есть, очень важный». «Давай поговорим, я не против». «Сначала вызови волхвов, которые с тобой по приказу Викамира, и витязи, если они есть». «Вот как? Мстислав приподнял правую бровь. «Ты ведь недолюбливаешь служителей старой веры. Но ненависти к ним нет, и разговаривать с волхвами мне можно». «Ладно. Хочешь беседовать при волхвах и витязях, это можно устроить. Только общаться будем там, где нас местные даны не смогут увидеть». «Запросто». Варяг кивнул за спину в сторону городской кирхи. «Там сейчас никого нет, вот и поговорим. Пойдем». Вызванные Мстиславом волхвы и пары витязей-световидов вскоре появились. Разговор варягов и княгини проходил тихо, спокойно и обстоятельно. Договоренности были достигнуты быстро, и тактика венедов в Дании резко изменилась. Буквально через пару дней лихие варяжские ватаги покинули земли Северной Ютландии и дали ярлу Свену Эстрицуну передышку для сбора нового войска, которое должно было защитить его от тинга и гнева католиков. Одновременно с этим в бухте Ольборг-Букт на борту ладьи Стратим, которая принадлежала князю Ранов, были погружены дети Свена, два мальчика и две девочки. А спустя еще 10 дней, там же под покровительством ночи, на берег высадились 300 варягов, прибывших с Руяна полусотни храмовников, которых возглавил сотник Доброта, и 5 волхвов. На берегу Венедов уже ожидали проводники из местных жителей. После чего окольными дорогами отряд двинулся вглубь Ютландии, туда, где ярл Свен Эстрицен назначил Ассуру Виде и тамплиерам встречу. Жизнь Рига и Тиба Криона подходила к концу, но они об этом пока еще не знали.